Уголовная чернь. Недавнее сенсационное убийство навело нашу беседу на тему об учащении в последнее десятилетие преступлений с амурно-психологической подкладкой. «Вы, кажется, изволили сказать преступление», – остановил меня мой собеседник, один из крупнейших представителей уголовной адвокатуры. «Вот уж напрасно. Никакого преступления в этих случаях не бывает. Неподходящий термин. Как же назвать иначе?» Да как угодно, трагическое похождение, приключение с несчастным исходом, а лучше всего бесхарактерная дурость, преследуемая такими-то и такими-то статьями уложения о наказаниях. Он наморщил брови и сожалительно пожал плечами. Ну какие это преступления? Их и судить-то срамота, только отнимают золотое время у господ присяжных заседателей, да председателю с членами дают развлечения, вроде как бы прочитать французский бульварный роман. Преступление предполагает злую волю, а тут не то, что злой, никакой воли нет. Это не преступники, а так, палилки. Их не столько судить, сколько сечь требуется. Вот тебе раз, нашел панацею, нечего сказать. Позвольте, позвольте, вы меня не ловите на слове. Я говорю не о карательном сечении во вкусе князя Мещерского и не о сечении педагогическом во вкусе его достойного сподвижника Шперка, но о сечении лечебном. Да такого не бывает». «Ну уж теперь моя очередь воскликнуть, вот тебе раз. А чем же мы все лечимся, когда у нас расшатываются нервы или шалит спинной мозг? По-вашему, значит, что вода и электричество, что розги – одно и то же. Благороднее по наименованию и способу экзекуции, но эффект, разумеется, одинаковый. Вы душ Шарко пробовали? Ох, пробовал. Под этой водяной розгою вы не простоите так долго, как под древесной. А хороший электрический ток? У меня вот песцовая болезнь – так бывало, когда сухотка пустит ток от локтя к кисти рук, кричу на крик точно мужик, которого дерут по мирскому приговору, потому что нет никакой возможности терпеть прямо истязание. Теперь лечусь массажем, и опять-таки выходит что-то вроде порки. А когда сухотка лечит, подвешивание эти дыбы ведь сущая дыба. Да я лучше и впрямь лягу под розги и с благодарностью приму сотню горячих на мое привилегированное тело, тем более, что оно помогает». Есть же легенда, будто знаменитый белый генерал избавлялся от физического упадка тем, что приказывал себя драть не на живот, а на смерть. Ну-с, а большинство, как вы называете, преступлений наших палилок, именно преступление физического упадка. Это преступление слабых расстроенных организмов, преступление мозга, отравленного и скверной наследственностью, и благоприобретенными прелестями, алкоголизмом, всякими милыми болезнями и отроческими пороками, привычкой нервировать, потому что это интересно. Да-с, в нервировании люди втягиваются так же, как в запой. Страстью к бульварному обществу, к бульварной праздности, бульварным шатунам-товарищам, бульварным девицам, бульварной газете с бульварным романом-фельетоном. Я насмотрелся на уголовную публику. Во-первых, подавляющий процент ее состава – то, что вы называете полуинтеллигенты. Люди не с образованием, но и не без образования. Дикари, хватившие верхушки культуры. И, увы, как всегда почти бывает, верхушки не добродетелей ее, но пороков. Речи их на суде глубоко характерны. Они очень любят говорить и очень любят копаться в себе, анализировать, совсем во вкусе героев нового бульварного романа». «Полно вам. Где же герои бульварных романов анализируют, копают в себе? Понсон ду Терраль, Монтепен, Габорио, сама прямолинейность. У них подлец так уж подлец, добродетель так уж добродетель. Будь она своевременно на месте Евы, змей отполз бы от нашей праматери ни с чем. И мы по сие время благополучно жили бы да поживали в Эдеме, слушая райские напевы». Вспомните-ка, что сказал о рокамболе Глеб Успенский, как одобрил он именно его прямолинейность и ею объяснил успех романа во французском рабочем классе. Рабочему, говорит он, идеал нужен, но идеал, воплощенный в резких наглядных красках, чтобы можно было усвоить его быстро и цепко, вдумываться и анализировать ему некогда. Он читает какого-нибудь рокамболе и рад. Написано ловко, занятно и как раз по пониманию и вкусу. Каждый злодей кричит «ненавидь меня», каждый добродетель симпатизирует. Мне. Когда Понсон де Терраль писал рокамболь, рабочие работницы засыпали его письмами. Неужели он будет так жесток, что не сделает счастливой раскаявшуюся грешницу Баккара и тому подобное? Он и выдал ее за какого-то графа. «Батюшка, вы ужасно отстали», – перебил меня адвокат. «Это все было, но прошло и быльем просло. Бульварный роман романтический, слагавшийся из сказок. Не бывало чудесных авантюр с попеременным чередованием крайностей добродетели и крайностей порока миновал».